И странно это все прошло, а ведь недавно так молилась на то, что в счастье повезло. И вот вдруг все переменилось, остыли чувства, все ушло. И нет любви друг к другу прежней. И если вспомнишь о былом, не вспоминай, не тешь надежды. Было это все вчера, то любовь, а то игра. Разберется сердце, постарается. Знай, любовь не бумеранг, знай, любовь не бумеранг. Боль прошла, назад не возвращается. Мгновенье слиты я и ты, и стонет ветер покаянно, а в вазе вновь твои цветы. Но все уже так безымянно, и разделили мы с тобой одну судьбу, приняв за счастье. Ведь от любви, как и весной, то светлый миг, то вдруг ненастье. Было это все вчера, то любовь, а то игра. Разберется сердце, постарается. Знай, любовь не бумеранг, знай, любовь не бумеранг. Боль прошла, назад не возвращается. Вчера, то любовь, а то игра. Разберется сердце, постарается. Знай, любовь не бумеранг, знай, любовь не бумеранг. Боль прошла, назад не возвращается. Знай, любовь не бумеранг, знай, любовь не бумеранг. Боль прошла, назад не возвращается.